Глава 25. Идя по улицам города, Перикл видел темно-синее, коричневое и черное. Через год после похорон Кимона многие афиняне по-прежнему носили траурные одежды, оплакивая кончину великого мужа и своих сыновей, павших в битве. Перикл выступил с речью на похоронах, пока пламя с ревом рвалось в ночное небо. В частном порядке он поговорил с Миронидом и со всеми другими стратегами, расспросил их о каждой детали победы на Кипре. В этом ему помогал один афинянин, посвятивший себя записи событий каждого года. Фукидид настаивал, что истории необходимо записывать, если люди станут просто запоминать творения вроде «Илиады», те в конце концов будут утрачены. Молодой человек рассорился с другим членом собрания из-за того, как лучше всего это делать, едва не дошло до драки. При мысли об их горячности Перикл покачал головой. Люди вроде Фукидида принадлежали к новому поколению, были полны жизни и света. Однако писцы всегда считали, что истории важны. Архитекторы полагали, что истина заключена в резном камне, художники видели ее в нарисованных ими сценах. Все они ошибались. Люди помнят то, что имеет значение. Когда значение события убывает, о нем забывают. К весне Кипр был восстановлен как крепость Союза, где несли дозор гоплиты, берега охраняли корабли с командами. Перикл позаботился об этом в память о жертвенном подвиге Кимона. Многие солдаты Союза привезли с собой семьи и взялись расчищать землю. Перикл надеялся создать там настоящую колонию, где люди смогут жить и растить урожай спокойно, без тени войны, наползающей на их лица. Возможно, когда-нибудь здесь появятся рынки и театры, а не только войны. Это была мечта, но Перикл считал, что лучше строить и представлять себе, какой может быть жизнь, чем разрушать. Он знал, некоторые видят, как их собственное старение отражается в мире. Все вокруг будто блекнет, а чистота и честь гибнут вместе с героями их юности. В такие дни важно иметь вокруг себя детей, тогда человек мог смотреть на мир их глазами. Перикл присутствовал в Афинском собрании, когда Парал произносил там свою первую речь. Для него это был момент гордости и оптимизма. Предыдущее лето принесло настоящий взрыв в торговле, и Афины гудели, словно пчелиный улей, во всякий час дня и половину ночи. Перикл криво усмехался, проходя мимо дома Гетер. Тамошний сад по-прежнему наполнял улицу ароматами, хотя давно уже не Аспазия ухаживала за цветами. Той зимой она приобрела еще два дома и общественные бани. Это были ее личные вложения в будущее, в плитку, раствор и людей. Море спокойно для торговли, и новые стены от берега к городу означали, что сердце Союза — надежная крепость. Перикл шел по улице, а несколько песцов пробирались к нему сквозь бурлящую толпу. Его назначали стратегом снова и снова, год за годом, больше раз, чем любого другого. Но он по-прежнему отказывался от титула Архонта. Его носили отец, Аристид и Фемистокл, люди, которых Перикл считал гигантами эпохи. Вероятно, причина крылась в этом. Или, может быть, в памяти об Эфиальте. Перикл сам не мог решить. Власть в городе принадлежала в первую очередь собранию, затем совету, а не старейшим семьям. Независимо от титула, Перикл знал, что он первый человек в Афинах, каким был и его отец. Он быстро прошел через квартал Керамикос, отвечая на приветствия ремесленников и торговцев горшками. В их мимолетных улыбках и жестах Перикл, как ему казалось, видел настоящую жизнь, не менее реальную, чем любое сражение или судебное разбирательство на холме Пникс. Афины кипели жизнью, шумной и стремительной. Куда ни глянь, сотни кушаний шипели на угольных жаровнях, звучали тысячи голосов. Мужчины и женщины спорили из-за цен, размахивали руками и заявляли, что сделка разорит их и сделает детей нищими. Где еще увидишь такое? Когда Перикл достиг открытого пространства Агоры с возвышавшимся над всем Акрополем, свет стал немного ярче. Перикл знал каждую деталь нового портика и лестницы, что вела туда, и сколько монет на них потрачено. Потрясающий храм Фидия в честь богини-покровительницы города был, наконец, закончен. Афина Парфенос поднялась из естественной скалы и глядела на город, основанный ее собственной рукой. Перикл провел взглядом по скругленным желобкам, где камень колонн был обработан так, чтобы обманывать глаз, и они выглядели прямыми. Это было чудо для ума и сердца, и Фидий научил этому других мастеров. Город получил какую-то новую, необузданную энергию, хотя Перикл не мог бы сказать, подпитывалась она кровью павших, или то было некое счастливое сочетание великих людей и их идеалов. Перикл послушал одну речь на ступенях совета. Какой-то темноволосый солдат пытался определить, что такое добродетель. Человек этот был ему знаком. Перикл собирался остановиться ненадолго, но слова и высказываемые идеи заставили его задержаться. Сократ обладал таким же умом, как Зенон или Анаксагор, словно город рождал гениев из своих камней. Стоя на ступенях Агоры, Перикл думал об Эсхиле. Драматург, наконец, перешел реку. Старый, седой, обессиленный. Болью отзывались в сердце воспоминания о том, как они впервые вместе ставили пьесу. Тогда Перикл рискнул семейным состоянием, чтобы персы были показаны в Большом театре Диониса. С высоты Перикл глядел на любимый город. Смерть, конечно, таилась там, в средоточии жизни. На память пришли несколько строк из Илиады, которые особенно нравились Эсхилу. «Если бы люди были богами, то не стали бы воевать. А воюют они, потому что смертны». В юности Перикл этого не понимал. После гибели Кимона значение слов Гомера стало ему яснее. Будущее заключалось в его сыновьях. Сам он просто распорядитель, который трудится ради тех, кто придет после него. Виноградарь, который ухаживает за лозами, обретает лишнее, чтобы дать развиться лучшим и сильнейшим побегам. Эта мысль порадовала его. Небольшая группа песцов поджидала Перикла, они напоминали гусей с пергаментными свитками. Он кивнул им. Его Фила снова была при власти, а это означало, что в кои-то веки он может ближе познакомиться с эпистатом. Вероятно, ему придется преодолеть гору ожидавших его дискуссий и предложений. От нового порта на Саламине до дела об убийстве, которое он согласился разобрать. Затем предстоит заняться проблемами новых колоний на Западе. Об этом наверняка заговорит Зенон, ведь он родился там, неподалеку от Рима. Развернувшись, чтобы войти, Перикл услышал низкий звук, эхом разнесшийся по Агоре. Он произвел поразительное действие, будто с треском ударила молния над головой, и все на миг замерло. Перикл остановился и, оглянувшись, увидел тысячи замерших на месте людей. Все они смотрели на северо-восток. Половина города спрашивала другую, что случилось. И тут снова раздался звук рога, теперь из другого квартала. В зловещей тишине Периклу показалось, что он слышит и третий сигнал, почти как отзвук эха с восточной стены. Все у него внутри опустилось, когда он понял. На городских стенах трубили тревогу сигнальные рога. Их звуки присоединялись один к другому и могучим каскадом разносились по городу. Перикл лично наблюдал за тем, как их устанавливали при возведении башен для лучников. Сигнал разлетался от городских стен до самого порта. Однако к тревожной ноте примешивался и другой звук, похожий на шум моря. Он нарастал с каждым мгновением — голоса и топот ног. Люди спешили к Агоре, как им было велено, следуя отработанному плану. Перикл похолодел при мысли, что ворота открыты. Их запирали каждую ночь, но днем — никогда. Песцы в ужасе глядели на него, ожидая, что он скажет. Перикл заставил себя улыбнуться. «Думаю, мне нужно пойти и узнать, что происходит, верно? Может, дело было в том, как песцы сбились в кучу, но они напомнили ему гонцов на поле боя. Ты беги в порт, узнай, не атакуют ли нас с моря. От моего имени поговори с начальником, а после отыщи меня». Молодой человек сунул свитки в руки стоявшему рядом с ним и метнулся прочь. «Ты», — сказал Перикл другому, — «иди к стенам и найди там главного. Узнай, от чего подняли тревогу». Тут вперед выступил третий, сияя глазами и выражая готовность ко всему. Перикл кивнул ему. «Иди внутрь, Петрос. Скажи, чтобы совет созвал всех стратегов и передал им военное командование. Я пойду к стенам. Когда стратеги будут готовы, пусть присоединяются ко мне, если сочтут это необходимым». Судя по реакции песцов, Перикл понял, что говорит резко, но он не мог отделаться от нараставшего в нем страха. По всему городу люди сейчас спешно берут в руки щиты и копья, надевают доспехи. Лавки закрываются, из мастерских, таверн, домов и гимнасиев все выходят на улицу. «Они отрабатывали эти действия сотню раз», — сказал себе Перикл. Ему доводилось надзирать за бегством из демов вокруг Афин, когда тысячи семей хватали свои пожитки и неслись в город. Тогда это казалось игрой. Матери шли вместе с детьми, останавливаясь купить посуду на Агоре или посмотреть уличное представление. Но его не оставляло смешанное чувство страха и ярости. Только у одного врага хватило бы смелости подойти к стенам Афин. Только он мог гнать перед собой как овец селян и земледельцев, которые спешат укрыться за крепкими стенами и воротами города. Перикл опустил руку на висевший у пояса клинок. Ему очень захотелось, чтобы здесь был Кимон или Фемистокл, Аристид, Эфиальт, но больше всего его отец Ксантип. Только все они один за другим перешли реку, их труды закончились. Перикл был первым человеком в Афинах. Это подтверждали нервные взгляды членов Совета, которые вышли на ступени посмотреть, что происходит. Тогда он понял то, что наверняка прекрасно знали герои его юности. Он один, и все люди смотрят на него. С лицом таким мрачным, какого у него не было никогда, Перикл зашагал по Агоре в сторону стен. Оказавшись на дорожке, идущей поверху стены, Перикл мог видеть уходящий вдаль изгиб города. Ворота внизу, массивные, дубовые, обитые бронзой и железом, были открыты. Впереди виднелась башня для лучников, где деловито, как птицы у гнезда, сновали люди. Шесть человек, готовые защитить город, посменно несли там караул. Больше стражников стояло на стенах с копьями и щитами. Шлемы они не опускали в ожидании приказов. На этой высоте ветер приятно освежал, не то что внизу, где он носил по улицам запахи стрепни и пота. Перикл мог видеть приближающихся к его городу, отягощенных скарбом людей. Они напоминали ползущих по земле муравьев. Он едва верил своим глазам, так много их было. На дороге внизу в ворота уже вливались толпы беженцев, прибывших на лошадях, ослах, пешком. Все имущество их было увязано в огромные, перемотанные веревками тюки. Некоторые несли статуи с кладбища, чтобы захоронить их. «Сколько же людей, память о которых утрачена, еще лежат в земле после вторжения персов?» — подумал Перикл. Похоже, народ стал жить лучше с тех пор, как Афины построили стены. Половина беженцев несла на руках детей. Они привели в этот мир новых людей, уверенные, что если когда-нибудь возникнет угроза для жизни, все могут укрыться в священном городе и окажутся в безопасности. «Этот день станет проверкой», — понял Перикл. Беженцы подняли на дороге густую пыль, будто войско, маршем идущее на поле битвы. Хоть и дул ветерок, Перикл видел бледную пыльную дымку, которая поднималась на улицах с приходом туда новых людей. Его людей, богатых и бедных, молодых и старых. Они миновали кладбище. Они стекались сюда из селений и городков вокруг Афин, бросая свои хозяйства и рудники, даже поместья вроде его собственного. Рабы и свободные граждане — все смешались в спешном поиске безопасного места. Его мать должна быть где-то среди них, как ее учили. Входившие в ворота перепуганные беженцы валились с ног от изнеможения. По их одеждам расплывались темные круги пота. Мужчины и женщины уже заполонили весь город. С клинками и дубинками они сидели повсюду, охраняя каждый дверной проем, каждый храм. А беженцы все прибывали, согнанные с насиженных мест угрозой войны. Огромный людской поток вливался в город, и не было ему конца. Перикл подумал, удастся ли ему вообще закрыть ворота, и что произойдет, когда он отдаст такой приказ. Каждого прибывшего в город мужчину, женщину и ребенка нужно будет чем-то кормить, где-то приютить. Он напомнил себе о длинных стенах, идущих до порта. Взять Афины в осаду не удастся. Он сможет доставить в город все необходимое. Перикл услышал, как кто-то зовет его. Он перегнулся через парапет, глянул вниз на внутренние ворота и, моргая, стал рассматривать странную группу столпившихся там людей. Потом кивнул стоявшим внизу лестницы гоплитам, давая разрешение пропустить. Зенон и Анаксагор затопали по каменным ступеням, от них чуть приотстал архитектор Фидий. Перикл увидел с ними Аспазию и покрылся липким потом, заметив, что его первая и вторая жена разговаривают. Замыкали группу Ксантип и Парал. Оба, сверкая глазами, взирали на шумных чужаков, которые валом валили в их город. Периклу трудно было примирить чувство благородного одиночества с реальностью его жизни. Эфиальт однажды говорил об этом. «Нравится тебе или нет, но они часть того, кто есть ты». Когда вся эта компания оказалась наверху, они разошлись веером, не в силах оторвать глаз от вида, который открывался им слишком редко. Перикл, вопросительно изогнув бровь, взглянул на Зенона, и тот, поняв все без слов, смутился. Маленький философ покраснел и застыл на месте. Перикл увидел на нем старый нагрудник и поножи. Зенон был готов защищать город, который избрал своим домом. Ксантип и Парал пришли без щитов и копий. Перикл свистом подозвал еще одного из своих песцов, чтобы тот сбегал и принес запасные из хранилища совета. Он подозревал, что к концу дня они будут стоить целое состояние, несмотря на все его приготовления. «Скажи, что это я приказал!» — крикнул он вслед гонцу, не успел тот добраться до нижней ступеньки. Никто не станет возражать против использования снаряжения из запасов в такой момент, но ему не хотелось услышать обвинения в том, что он бережет своих сыновей. Долги нужно платить. Перикл окинул взглядом пришедших к нему. «Зенон, зачем ты привел сюда мою жену и мою бывшую жену?» Не успел Зенон ответить, как Перикл заметил, что кого-то не хватает, и перебил его. «Аспазия, Спери, все в порядке?» «С ним нянчатся в доме Гетер, не беспокойся, мы хотели...» Она на миг замолчала, не в состоянии объяснить, почему все они подумали о нем, когда мир перевернулся с ног на голову. Невысказанная мысль Аспазии отразилась на лицах его сыновей и друзей. «Мы хотели узнать, что ты готов», — добавила Фетида. Перикл взглянул на нее. Странно было так просто смотреть на свою бывшую жену. Этот взгляд открыл ему все годы, проведенные с ней, хорошие и плохие, радость и ссоры, рождение детей. Он с трудом оторвал глаза от Фетиды и сказал: «Настолько готов, насколько это возможно. Наши разведчики следят за перешейком, ждут любых признаков приближения их армии. Предупреждение даст нам день, может быть, два. Результат у вас перед глазами. Все демы и поселения за стенами города пустеют. Люди стекаются сюда. Если спартанцы выступили в поход, они никого не найдут в округе». «А мы сможем прокормить столько народа?» — сквозь шум движущегося внизу людского потока спросила Фетида. Перикл уловил в ее тоне знакомую нотку критицизма. Но он понимал, что стоящие на стенах солдаты тоже жадно ловят каждое слово, ждут новостей. Ради них он повысил голос. «Я не сидел, сложа руки, Фетида. Мы сможем их накормить, и у нас по-прежнему есть флот, которым руководит Миранит. Мы закроем ворота, и жизнь не остановится. Все станет немного сложнее, придется чем-то жертвовать, но мы переждем нашествие. Если они не придут, это станет еще одной тренировкой. Люди стремятся сюда, потому что стены делают свое дело. Афины, вероятно, единственный город в мире, который нельзя захватить. Спартанцы могут потрясать своими копьями под нашими стенами целый месяц. Я надеюсь на это. Пусть, посмотрев на нас, они, наконец, поймут, что все они люди прошлого, все до последнего. Будущее за нами. У нас есть молодежь, торговля, корабли». Плисто Анакс размашисто шагал вместе со своими людьми. Плечом к плечу с ним шел дядя Никомет. Молодой царь думал, что старик предпочел бы сесть на одного из боевых коней, которых разводил. Но Плисто Анакс лишь приподнял бровь, когда Никомет упомянул об этом. Столь легкого неодобрения оказалось достаточно. Эфоры и гражданский царь остались дома с новым поколением илотов. Плисто Анакс рассчитывал, что они сумеют совладать с детьми и молодыми женщинами, если те будут нарушать дисциплину. Это означало, что он сможет провести в походе больше времени, чем до сих пор позволяли себе спартанские вожди. Странное благословение после всех кровопролитий, после смерти прежнего спартанского царя и его собственного возвышения. Вероятно, это какой-то хитроумный план Ареса. Кто знает. Плисто Анакс находился в расцвете сил, возмужал на войне и в земных заботах. Воссоздал армию, и если это заняло у него больше времени, чем он надеялся, новые войны были в большей степени его людьми, чем предыдущее поколение. Половина из 8000 человек, которые шли с ним в Афины, от 16 до 24 лет. Они были мальчишками, когда землетрясение сравняло с землей их город и подтолкнуло илотов к ярости и насилию. «Вот она, шлюха!» — пробормотал Плисто Анакс, когда показались стены Афин. Идти было еще далеко, он попросил своих воинов прибавить шагу. Его верные спартиаты стремились доказать, чего стоят новому царю. Выступившие с ними в поход периаки в основном были мужчины постарше, обученные навыкам спартанцев, но не воины высшего качества. Это приведет к чудесам доблести, как объяснил ему Никомед. Спартиаты не могли опозориться перед теми, кто когда-то был завоеван. В свою очередь, периаки хотели проявить себя. Каждый год, говорил Никомед, спартанский военный царь может повысить статус периака, если пожелает. «И сравнять с ними спартиатов к их бесчестью?» — наивно спросил Плистоанакс. Его дядя покачал головой. «Разумеется, нет. Ни один спартанец не потерпит такого пятна на своей чести. Он прежде покончит с собой». Стены города росли и ширились перед глазами Плистоанакса. Он видел череду людей, вступающих в город через ворота, до сих пор открытые. Ему захотелось еще ускорить шаг, гнать их, чтобы бежали, как овцы или козы бегут от бушующего огня. При этой мысли царь резко вдохнул. «Приказы, владыка?» — спросил Никомед. Плистоанакс взглянул на него. Дядя был человек опытный, потому и находился здесь. «В данный момент перемирие не нарушено», — сказал Плистоанакс. «Мы просто приближаемся к союзнику без злых намерений». «Они закроют ворота», — отозвался дядя. Плистоанакс кивнул. «Они боятся нас, и не зря. Что ж, я пришел увидеть, чем славен этот город, который засел у нас на фланге, как сочащаяся рана. Пусть увидят, что мы снова в силе. Для этого я здесь». Он старался говорить уверенно, но стены, казалось, росли с каждым шагом. А когда он приблизился к ним, они вознеслись на невероятную высоту. Плистоанакс различал наверху маленькие фигурки в золотых доспехах гоплитов, даже ослов, которые брели по стенам, таща тюки с поклажей. Вероятно, там была дорога и какие-то здания на ней. Спартанский царь еще раз обдумал увиденное и почувствовал, что сердце у него упало. Стены оказались толще и выше, чем он представлял. Поглядев на восток, он увидел, что они тянутся до самого побережья, и молча сглотнул. Вокруг Спарты не было стен. До этого момента Плистоанакс не вполне сознавал, какими устрашающими они могут быть. «Афиняне могут выйти и сразиться с нами», — неуверенно пробормотал Никомед. «Я так не думаю», — ответил Плистоанакс. «Ты бы вышел?» «Нет, они запрут ворота и засядут за ними». «Что ты будешь делать?» — спросил Никомед. Его племянник долго молчал. До города оставалось меньше 600 шагов. Все беженцы куда-то подевались, спешили обойти город и попасть в него через какие-то другие ворота. То место, где остановился Плистоанакс, не было открытым полем. С одной стороны от дороги стояли дома селян и хозяйственные постройки. На пастбищах за изгородями щипали траву лошади, а с другой, до самых стен города, простиралось кладбище с тысячей могил. Пока Плистоанакс оглядывался, створки ворот, наконец, сдвинулись с места. Их тянули быки, сперва медленно, затем быстрее. Края были отделаны толстыми бронзовыми полосами, перекрывавшими друг друга. Они сомкнулись с лязгом, который, должно быть, разнесся по всему городу, как колокольный звон. Гоплиты, стоявшие на шедшей поверху стены дороги, с вызовом подняли копья. Плистоанакс услышал крики людей, звук напоминал отдаленный шум моря, который поднялся и смолк. Царь спартанцев не мог определить, триумф это или страх. Ему было ясно одно — вызвал этот всплеск голосов он. «Что я буду делать, дядя?» — обнажив зубы, произнес Плистоанакс. «Я сделаю так, что они сами захотят выйти и сразиться со мной. Я испепелю их землю».